Глава 6. Анна. «Ну а как ты хотела?» Мильта к моему провалу отнеслась куда спокойнее. «У нас в роду все чувствительные к магии, чтобы эту заразу сразу замечать». Принцесса вертелась перед зеркалом, рассматривая, как на ней сидит прогулочное платье из тяжелого зеленого бархата. «Только толку от этого платья, если все равно сверху будет плотная меховая накидка». «Как я бы хотела?» Все еще колокотала от возмущения я, хотя, казалось бы, уже должна была остыться вчерашнего вечера. «Я бы хотела, чтобы у тебя были нормальные братья, а не великие комбинаторы с непонятно какими намерениями. И вообще, как мне сегодня везде успеть?» Так и хотелось ляпнуть крылатое «Вашу маму и там, и тут передают», но Мильта все равно не поймет. «Я должна и с тобой в санях находиться, и при этом навстречу с Эмером явиться». «Ой!» «Но ты уже что-то совсем усложняешь». Принцесса уже вовсю репетировала улыбки, не отводя взгляда от своего отражения. «Все равно Эмер гонку выиграет. Он лишь однажды проиграл, да и то по тайной просьбе Савера, который очень хотел перед будущей невестой покрасоваться. Так что гонка закончится. Мы с тобой якобы уедем во дворец, а ты втайне останешься и явишься в своем истинном обличье. Все просто». «Что-то с тобой сегодня не так». На меня нахлынул приступ подозрительности. «Нет, серьезно, какая-то ты чересчур одухотворённая и оптимистичная. И эта довольная улыбка. Что-то случилось?» «Еще не случилось, но, может, вполне». Мильта бросила на меня сияющий взгляд. Для пущей интриги все же несколько секунд помолчала, но все же не удержавшись, схватила меня за руки и ликующе выпалила. «Я сегодня с большой вероятностью встречу мужчину своей судьбы!» Нет, у них вряд ли, конечно, тут водился утренний гороскоп по радио, особенно при отсутствии радио вообще. Но уж очень похоже прозвучало. «Ты откуда это взяла?» «Так тётя после завтрака вдруг накрыл приступ пророчества, а я как раз рядом была. Наша тётушка, конечно, и так крайне неприятная, а тут еще и этот потусторонний свет из глаз. Бррр!» Ее аж передёрнуло. «Но в этот раз очень удачно получилось. Она сказала, что сегодня я встречу мужчину своей судьбы. Пусть и зловеще очень сказала, а потом как проморгалась, ничего пояснять не стала, как обычно, но сам факт остается фактом. Ты прости, что я тебе сразу не призналась, хотела сюрприз устроить». «Это какой?» — растерянно уточнила я. «Уже потом по факту с этим мужчиной судьбы познакомить?» «Нет, правда. Как-то это все настораживающе. Какой у Мильты может быть мужчина судьбы, если мы пока не успели эту самую судьбу изменить, по которой ей вообще-то всю жизнь в монастыре на стены волком выть?» «И снова ты все усложняешь», — отмахнулась Мильта. «Я же говорила, что твое появление — это знак богов, что все в моей жизни будет хорошо. И вот, пожалуйста, это хорошо уже наступает. Все, идем, идем. Нас ждут великие судьбоносные дела и судьбоносные мужчины». И радостной бабочкой она выпорхнула из спальни, что-то напевая. «Нет, определенно мне надо как-то втихую с их мутной тетушкой пообщаться». Когда она гоняла туда-сюда полуголых лакеев и орала с ними вчера местные разновидности частушек, и то было безобиднее, чем с этими пророчествами. Какая вообще у ее пророчеств вероятность? Нет, я знаю, что это сами боги награждают магическим даром члена королевской семьи, и чисто теоретически дар этот должен быть рабочий, но мало мне было Эмера с его «явись туда, скажу куда», так еще и у Мильты непонятный, судьбоносный мужчина. А я вообще-то должна ее оберегать от любых внезапных, ну и запланированных тоже глупостей. Определенно сегодня будет очень веселый денёк. Традиционные королевские гонки проводились за городом. И ладно бы на каком снежном пустыре, но нет. Здесь пристроилась небольшая деревушка с милейшими домиками и множеством разлапистых елей, прямо как с рождественской открытки. А ведь зрителей собрались толпы, словно вся столица сбежалась. Ну да, не каждый же день обитатели Дерибурга имели шанс лицезреть, как кто-нибудь из королевских отпрысков улетает в сугроб. И почему у меня сегодня такое мрачное настроение? Все из-за Эмера. Вот отдал бы мне кулон, я бы уже и Мильте помогла, и в родной мир вернулась. «Это и вправду древний обычай», — вдохновенно вещала мне Мильта, пока лакеи готовили наши сани, а мы с ней стояли в стороне. Точнее, она стояла, а я мерзла. Сегодня, как назло, выдался очень холодный день. В канун Нового года королевская семья устраивает состязания, в которых может участвовать любой желающий. Правда, участвуют только аристократы, ведь подобные гоночные сани — это очень дорого, но не суть важна. И тут же снова одухотворенно. Но главное, смысл в том, чтобы показать, как все мы равны. Что мы — такие же люди, как и все остальные. Просто у нас больше золота, власти, роскошный дворец, армия слуг, но в остальном мы совершенно такие же. «Да, конечно, без сомнений», — отозвалась я, чтобы сказать хоть что-нибудь. Честно говоря, и слушала я вполуха. Все это время цепким взглядом наблюдала за Эймером. Виновник моего мрачного настроения невозмутимо улыбался, о чем-то беседовал с еще тремя молодыми мужчинами, судя по одежде, тоже аристократами. Те, похоже, тоже собирались участвовать в гонке, помимо прочих. Друзья? Знакомые? Мимо крокодила? Впрочем, какая разница? Меня просто раздражает, что я одна страдаю. Хотя нет, не одна. Вон как Савер с озабоченным видом отчитывает слуг, что сани не идеально ровно вдоль линии старта стоят. Хм, а ведь на принцах абсолютно одинаковое зимнее пальто с меховой опушкой. Но старший при этом больше похож на нахохлившегося воробья. И как же я его в этом понимаю? А Эймер? Так, все, хватит. Слишком много чести, много думать о слишком нём. «В первый раз?» Зловещий голос королевской тетушки над ухом прозвучал так внезапно, что я чуть на месте не подпрыгнула. «Вы о чем, простите?» Настороженно смотрела я на эту даму, красующуюся в такой массивной шубе, словно для ее пошива перемещались в прошлое и отлавливали стадо мамонтов. «Ну, как-то о чем?» Она чего-то хихикнула. «О развлечениях, естественно. Откуда ты там? Из Мерданского монастыря вроде? Я слышала, настоятельница у вас настолько занудная грымза, что никому в тех стенах жизни нет». «Я бы не сказала, что она грымза», — хмуро возразила я. Все-таки, несмотря на трудности моих с ней взаимоотношений и кучу глобальных подлянок напоследок, я все равно была во многом настоятельнице признательна. «А насчет занудной, значит, согласна?» Сибилла засмеялась. «В любом случае, радуйся, что попала сюда на самое веселье». «Вы про гонки?» И снова мне в ее словах чудился подтекст. «Я про все». Она хоть и глянула на меня мельком, но очень уж странно. И уже поспешила выносить мозг Эймеру. Хоть какая-то маленькая радость. «Что она сказала?» Ко мне живо подскочила Мильта. «Про меня ведь наверняка, да? Про моего мужчину судьбы?» В порыве чувств схватила меня за рукав. «Ну что, какой он будет? Блондин, брюнет? А с каким взглядом? Достаточно томным?» Она сказала, что он хронически лысый, а из взгляда выдающийся только нервно подергивающийся правый глаз. Принцесса даже ахнула, но тут же, сообразив, недовольно топнула ножкой. «Я же серьезно, между прочим. И вообще, как лучшая и единственная подруга, ты должна меня поддерживать и одобрять, а не вот это вот все. «Я должна не только поддерживать и одобрять, но и отговаривать совершать опасные глупости», — возразила я, хотя почему-то очень тронули слова Мильты о подруге. «Нет, она мне тоже нравилась, но насколько же она все же одинока, раз все же толком меня не зная, уже считает лучшей и единственной». Принцесса ничего не ответила. Обиженно сопя, ушла к саням и уже на них устроилась. Все участники, коих я насчитала 24 по количеству саней, занимали свои места. Прекрасно понимая, что вариант «а можно я просто пережду в теплой карете» не прокатит, я поспешила за Мильтой. Что ж, остается надеяться, что гонки на санях в лютый мороз в компании обиженной принцессы — это и вправду весело. Можно как минимум обогнать Эймера и хотя бы в этом обыграть его. Ну а если по пути вдруг собьем санями мужчину судьбы Мильты, что ж, значит, это и вправду судьба. Я удобно устроилась на мягком и, главное, теплом сиденье, поплотнее закуталась в меховую накидку. И с намерением не позволить никому меня теперь отсюда выковырять, впервые за весь день расслабилась. В конце концов, когда еще представится возможность вот так прокатиться с ветерком, да еще и при том, что и в извозчиках у тебя настоящая принцесса? Хотя я, конечно, ожидала, что будет кто-то из слуг. Но по традиции вроде как полагалось отпрыскам королевской семьи управлять самим. А раз уж сие развлечение было ежегодным, Мильта знала, что делать. Ну а я в качестве ленивого пассажира собиралась только ее подбадривать не слишком оригинальными лозунгами а-ля «обгони своих братьев, докажи, что ты круче их». Сани всех участников стояли в 4 ряда. В один бы никак на дороге не поместились. И мы с Мильтой были как раз в первом, а Эмер — в последнем. Но даже оттуда слышалось громогласное от его тетушки: «Не вздумай проиграть! Я на тебя столько денег поставила!» «С каких это пор у нас тут делают ставки?» «С тех пор, как я это организовала». «Да, с компанией Эмеру точно повезло. Я бы, может, тоже...» Но Мильта сбила с мыслей. «Я достаточно элегантно смотрюсь, вот так вот, стоя с вожами в руках? Или, может, мне повернуть голову чуть на бок? Ты, главное, смотри на дорогу. Элегантнее этого точно не придумаешь», — заверила я. Она еще больше приосанилась, и почти тут же был дан старт. Нет, я, конечно, каталась в детстве на санках. Когда у тебя в запасе аж 3 старших брата и родители, всегда есть кого в эти санки впрячь, чтобы они тебя на них покатали. Но сейчас вместо моих братьев была тройка лошадей, управляемая жаждой производить впечатление на неведомого мужчину судьбы Мильты. И мне оставалось лишь изо всех сил вцепиться в поручни у сиденья, чтобы не вылететь в сугроб на первом же повороте. И не только потому, что Эмер вчера ёрничал по поводу доставания из сугроба монастырской недотёпы, а потому что так точно можно ненароком повредить себе что-нибудь, помимо чувства собственного достоинства. То ли нарочно, то ли так специально сделали, но дальше дорога сужалась, поместиться могли лишь 2 саней в ряд. Да, по бокам было достаточно свободного пространства по сугробам, и даже нас с Мильтой пару раз занесло. Но, во-первых, лошадей сугробы не привлекали. Во-вторых, несчастным пассажирам, то есть мне, после этого приходилось чуть ли не отплёвываться от летящего в лицо снега. Эмер обогнал нас на первом же повороте. Савер отставал, но только потому, что ехал как нормальный человек по правилам. Остальные участники, кто мчался вперед за лидером гонки, кто пытался хотя бы не отстать за Савером, кто уже умудрился перевернуться и выбыл из гонки. И во всей этой кутерьме Мильта все еще старалась выглядеть элегантно. Ведь вдруг мужчина судьбы расположился за следующим же поворотом среди толпы голосящих зрителей. Но самое веселье ждало нас примерно на половине трассы. Примерно, потому что я понятия не имею, где она вообще заканчивалась, и не вела ли нас куда-нибудь в местную Антарктиду здороваться с местными пингвинами. Во вспышке света прямо рядом с Мильтой материализовался некто. Теоретически мужского пола. Теоретически человеческого вида. Да кто ж там разглядит в этой поднявшейся снежной круговерти? Так, просто высокий некто в плотном плаще с капюшоном. Принцесса испуганно ахнула, отпустила поводья и свалилась прямо на меня. И ладно бы встала. Так нет, предпочла изображать обморок от избытка чувств, при этом одним глазком все же подглядывая. «Эй, ты, безбилетник!» Возмущенно рявкнула я, кое-как выбираясь из-под Мильты и стараясь удержать равновесие на по-прежнему несущихся санях. «Какого демона ты творишь?» Неведомый похититель не стал мне отвечать, по крайней мере, словесно. Недюжая ручища схватила меня за край плаща, как нашкодившего котенка, с нечеловеческой силой подняла над санями и явно вознамерилась вышвырнуть в сугроб. При этом этот тип даже не повернул головы. Продолжал править сани неведомо куда по снежной колее. «Нет уж, приятель, я сегодня себе пообещала в сугробах на радость Эмеру не валяться. Так просто от меня избавиться не получится». Эмер. Планы на день были исключительно заманчивые. Традиционные гонки на санях, а после обязательно встретиться с Амелией. Почему-то ни на миг не сомневался, что она сдержит слово, придет. Даже странно. Совершенно не знать девушку, но при этом верить, что если она что-то пообещала, то непременно выполнит. Или, может, настолько не хотел в ней разочаровываться? И на фоне приятных предвкушений даже компания взбалмошной тетушки в санях особо не напрягала. «Ну что, красавчик ты наш, не в меру любопытный. Прокатишь прекрасную даму с ветерком?» Тётя Сибилла удобно устроилась на сиденье. Благо, хотя бы без вина обошлось. И то даже не из-за мороза, а банально потому, что во время езды пить неудобно. «Только будь уж хорошим мальчиком, не гони слишком сильно. Сам мне потом спасибо скажешь». «А вы мне ничего сказать не хотите?» Она страдальчески закатила глаза. «Я и так тебе уже сказала целых 5 слов. 5!» И членораздельно добавила. «И когда пробьет час судьбы?» 5 слов, Эмир, 5! 6-е ты заслужил, а?» «Нет, пока не заслужил. А будешь занудствовать, я сделаю вид, что ничего не помню», — отмахнулась она. Но даже это не испортило настроение. Казалось, знать дословно пророчество — это не столь уж и важно. Тем более все равно у упрямой тетушки не выпытаешь раньше, чем она сама захочет все рассказать. Спасибо, хоть во время езды она не отвлекала, хотя предвкушал ее ехидные возгласы по тому или иному поводу. Но когда уже основательно опередил всех участников гонки и намеревался оторваться еще больше, тетя вдруг крикнула. «Так, давай-ка уже сбавляй скорость!» «Зачем это?» Даже не обернулся. «Сбавь! Я знаю, что говорю! Миль-то в опасности!» Такого совсем не ожидал. Даже отвлекся от дороги, обернулся, но пока позади было лишь белое марево из-за поднятого копытами лошадей снега. «Вы уверены?» «Нет, я не уверена, я знаю!» — сердито воскликнула она. «Я тебе провидица или как?» «Так что же вы раньше не сказали?» Натянул поводья, чтобы лошади замедлили ход. «Зачем?» — тетушка пожала плечами. «Ты бы тогда просто не пустил сестрицу участвовать, и веселье бы не получилось». «Да какое к демонам веселье?» Тревога разрослась в один миг. «Что именно с ней случится? Выпадет из саней и ушибется?» «Да нет, конечно, никуда она не выпадет. И в конце концов, она же в санях не одна». Так и хотелось возразить, мол, что толку от той послушницы малахольной. Но как раз в это время их обогнали другие участники, и справа показались сани Мильты. Именно в тот момент, как и во вспышке телепортации, на них возник какой-то тип в капюшоне. «Это еще демоны побери, кто?» Но то ли тетушка не знала, то ли сочла вопрос риторическим, ничего не ответила. Как назло и приблизиться, пока к саням Мильты не получалось. Снежный нанос с правой стороны мешал, но дальше как раз можно срезать. Мильта в это время упала на сиденье, а Амелисандра вдруг с внезапно воинственным «Эй, ты, безбилетник, какого демона ты творишь?» кинулась на злоумышленника. Только тот схватил ее за шиворот и вознамерился попросту выкинуть из саней на полной скорости. И ведь никак не успеть перехватить. Но одновременно с тем, как Эмир выругался в голос, пытаясь хоть как-то сократить расстояние, Амелисандра изловчилась, пнула нападавшего прямо под дых. Кто бы он ни был, не ожидал от нее такой прыти, разжал хватку. «Вздумал похитить принцессу?» Воинственная послушница разошлась не на шутку. Пользуясь моментом, еще раз основательно подопнула согнувшегося от неожиданности неизвестного. «Только не в мою смену!» Последовавшая «фуф» всю жизнь хотела эпично сказать эту фразу, прозвучала уже не так разборчиво и тем более не так пафосно. Да и противник тут же попытался лапищей попросту сбить с ног Амелисандру, но она с неожиданной прытью не только увернулась, но и, навалившись на него, попросту вытолкнула с саней. Как у нее вообще силы хватило? «Ха-ха!» — злорадно крикнула она вслед кубарем катящемуся злодею. «Фиг тебе, Анимильта! Найди себе свою принцессу и ее уже в санках катай!» И тут же следом растерянная. «Погодите, а кто у нас санями правит?» Амелисандра бы, может, добавила что-то еще, да и Мильта явно хотела возмутиться, но неуправляемые сани занесло. И хотя принцесса еще успела вцепиться в поручни сиденья, но послушница вылетела прямиком в сугроб. Эмир даже не обратил внимания на обхахатывающуюся тетушку Сибиллу. Как раз удалось остановить свои сани, мигом соскочил на снег. И если недовольную, пусть и припорошенную снегом Мильту было видно, то вот ее героическую спутницу нет. Да она при таком падении могла запросто шею сломать. Благо, долго искать не пришлось. А Мелисандра, вся в снегу, явно пришибленная чуть ли не на грани обморока, похоже, вообще не соображала, что происходит. «Сейчас, подожди, вытащу тебя отсюда». Эмир осторожно поднял ее на руки. «Где-то болит? Сильно ушиблась?» «Забей», — вяло отмахнулась она. «Что?» «Забейте, говорю, тут кто-нибудь колышек с табличкой. Мол, здесь сугроб твердый, вниз головой в него не сваливаться». Пробормотала она сбивчиво, глаза затуманивались. «Что? Сильно приложила?» Чуть ли не над ухом раздался голос тетушки. «Сильно», — сердито парировал Эймер. «Вы раньше о нападении предупредить не могли?» «Я и предупредила. Ее. Та обеими руками указала на обиженно сопящую Мильту, уже выбравшуюся из саней. «Вот где взять столько терпения на все это нелогичное женское сборище?» «Все. Все шагом марш в сани», — безапелляционно скомандовал Эймер. «Возвращаемся». «А Мелисандра? Она не умрет?» — робко уточнила сестра. «Не умрет. Ей некогда», — хохотнула тетушка Сибилла и первой поспешила обратно к уцелевшим саням. Мильта засеменила следом, все виновато оглядываясь. Стараясь не оступиться на снежных наносах, Эймер нес Амелисандру и... Ощущение было очень странным. Крайне странным. Крайне знакомым. Но пока распознать, что это и почему, не получалось. Анна. Как гласит народная принцессячья мудрость, в любой непонятной ситуации падай в обморок. В свое время, когда Мильта меня в этом убеждала, я только посмеялась. Но как же теперь хотелось блаженно отключиться, и пусть все проблемы решатся сами собой. Но мне и так с трудом удавалось сохранять иллюзорную внешность, а если отключусь, то всей конспирации придет конец. Впрочем, свои плюсы в сохранении сознания тоже нашлись. Оказывается, очень даже приятно, когда тебя вот так вот бережно несут на руках. И если в другое время я бы, может, была не прочь сломать о голову Эмера кочергу, то сейчас, так и быть, сменила гнев на милость. Но хорошего понемножку. Нес меня Эмер исключительно до своих саней, а там уж пусть и аккуратно, но сбагрил на сиденье. Так я обратно и поехала в компании Эмера и Мильты. Тетушку прихватил подоспевший взволнованный Савер. И из быстрого разговора братьев я лишь успела уловить, что злоумышленник исчез так же моментально, как и появился. И раз уж меня больше не отвлекали ничьи крепкие теплые объятия, мозг снова включился и принялся за свое любимое занятие — переливать из пустого в порожнее. То есть искать ответы на вопросы, на которые все равно ответ не найти из-за нехватки информации. Но кто был тот тип? Ясное дело, что маг. И не потому, что телепортировался, ведь телепортировать его мог кто-то и посторонний, а потому что попытался шарахнуть меня магией. Из плюсов — я шарахнула его сильней, что он аж из саней вылетел. Из минусов — неведомый злоумышленник теперь знает, что я маг. Но самое главное, может, мне и показалось, но все же будто бы кто-то наблюдал за нами со стороны. До того, как я вылетела из саней, успела заметить темную фигуру на склоне. А что, если напавший был лишь чьей-то марионеткой? Но зачем им Мильта? Выкуп? Политические интриги? Или дело в чем-то таком, о чем я еще пока просто не догадываюсь? Сознание я все-таки потеряла. Но лишь тогда, когда оказалась в своей спальне, и Эмер со словами «Ей нужно отлежаться», и сам ушел и Мильту выставил. И вот тут-то меня окончательно разморило. Настолько, что я даже не успела защиту на комнате поставить. Но, увы, на это попросту не осталось сил. Все же основательно меня тот тип магии приложил. А когда я очнулась, первой запоздалой мыслью было «Эмер же нес меня на руках». Что же я так ступила и не попыталась колон стянуть? Ну, подумаешь, пришлось бы расстегивать пальто, лезть под рубашку. Всегда это можно списать на бессознательный порыв. И на этой досадной мысли я открыла глаза. Прямо на краю моей кровати высилась внушительная стопка потрёпанных книжек. Рядом со стопкой угнездилась мрачная принцесса. «Это чего?» — растерянно уточнила я, приподнявшись на локтях. «Это тебе для восполнения пробелов в образовании», — обиженно пробурчала Мильта, похлопав по стопке книг. «И, между прочим, это лишь малая часть тех, в которых главный герой непременно героиню похищает». Застонав сквозь зубы, я откинулась на подушку. «Как там у классика? Меня обманывать несложно, я сам обманываться рад». «Мильта, жизнь и книги — это совершенно разные вещи. И похищение — это уж точно не предел мечтаний. Нормальные, адекватные мужчины так не поступают». «Ой, а много ты понимаешь в нормальных и адекватных?» Она скрестила руки на груди. «Вообще не понимаю. Но зато понимаю в ненормальных и неадекватных». Я все-таки кое-как села на кровати. «И поверь, это был уж точно тот случай». Мильта пока ничего не отвечала, лишь обиженно сопела. Я только сейчас сообразила, что я в своем истинном виде спешно вернула иллюзорную внешность. «Надеюсь, никто меня такой не видел?» Принцесса покачала головой. И пусть она ничего не уточнила, но я и так поняла, что это она постаралась даже слуг ко мне не пускать, пока я была без сознания. «Но плохо дело», — все же произнесла она. «Эмир поехал за Верьяном». «А это у нас кто?» «Его друг, целитель. Как раз специализируется на магическом вреде». «То есть, погоди, мне аж дурно стало. Эмир хочет притащить мне сюда магического целителя?» «Именно так. А вот не мешало бы похищению, ничего бы этого не было». Все же не удержалась она. Но тут же с нарастающей тревогой в голосе добавила. «Что делать-то будем? Раз целитель разбирается в магическом воздействии, то на раз раскусит, что ты маг». «Конечно». Я даже за голову схватилась. «Может, удастся отовраться, что со мной уже все хорошо?» «Это вряд ли. Эмир очень обеспокоен. И все равно скажет Верьяну тебя проверить. Они, кстати, вот-вот приедут. Но у тебя же есть план?» «Да, конечно. У меня всегда наготове с десяток планов на тот случай, если меня возьмется проверять на магию специальный королевский целитель, да еще и в присутствии крайне дотошного принца». «Ай, я ведь еще и навстречу не пришла, получается. Второй раз подряд. То-то Эмир сейчас не в духе». «По ходу дела придется придумывать». Я вздохнула. «Ну, ты хоть, надеюсь, со мной?» «С тобой, естественно. Но это не значит, что я больше на тебя смертельно не обижаюсь. Просто отложу это на время. И обязательно потом еще не раз припомню. Одна радость. Раз это мужчина моей судьбы, он непременно еще объявится». «Ох, боюсь, что и вправду объявится. И если в этот раз он не ожидал никакого отпора, то в следующий точно будет готов». Эмир. «А я ведь предсказывал, что рано или поздно точно настанет такой момент, когда ты окончательно и бесповоротно запутаешься в своих бабах». Эмир мрачно смотрел на перебирающего бутылки друга. До сих пор удивляло, как Верьян умудряется ориентироваться в этом художественном бардаке своей лаборатории. «Слушай, уж чего-чего, а с меня на сегодня хватит и предсказаний, и нравоучений. Оставь первое моей тетушке, а второе — Саверу. И хотя бы ты не мотай мне нервы». Верьян хоть и с демонстративной мукой вздохнул, мол, последней радости лишаешь, но больше ерничать не стал. Аккуратно складывая в дорожный сундучок нужные зелья, попутно поинтересовался. «А все-таки ты уверен в своих подозрениях?» «Нет, естественно. Был бы уверен, не просил бы тебя на магию проверять». Пока самому свои действия казались бредом параноика. Но раз Амелия так хорошо владеет магией маскировки, то вполне могла поднатореть и в создании иллюзорной внешности. И да, я и сам толком объяснить не могу, почему возникли сегодня такие подозрения. Похожие имена — ерунда, не доказательство. То, что обе появились в моем окружении почти одновременно, тоже может быть лишь простым совпадением. Но все же есть что-то исключительно на грани интуиции. Верьян взглянул на него искоса. «То есть ты сам понятия не имеешь, какого демона тебе это пришло в голову, но на всякий случай решил и меня этим озадачить? Нет, ты не подумай, я не жалуюсь. Я уже давно привык, что бремя дружбы с тобой всегда чревато какими-нибудь внезапными встрясками. Но все же, сам же знаешь, я бы предпочел лишний раз у вас во дворце не появляться». И вот что тут ответишь? О глубокой серьезной симпатии друга к Мильте знал давно и даже не осуждал. Толку осуждать, если и Верьян человек достойный, и Мильте тоже искренне желал только хорошего. Но человеческие желания и чувства — это далеко не всегда то, чем стоит руководствоваться, к сожалению. «Я понимаю, Верьян. И поверь, не стал бы лишний раз просить тебя об этом без лишней на то нужды. Мне бы просто убедиться, что все мои подозрения пустые. А доверить магическую проверку я могу только тебе. Ведь если Амелисандра и вправду Амелия, никто посторонний об этом узнать не должен». «Да, конечно, я помогу. Ты же знаешь, ворчу чисто по привычке». Верьян аккуратно закрыл крышку сундучка. «Ну а что будешь делать, если она — это она? Просто с твоих слов кругом полнейшая неопределенность. И раз твоя тетя нарочно тянет с этим пророчеством, если это Амелия для тебя проклятие, да тут любой шаг заведомо может стать ошибочным». «Но ведь и просто стоять в стороне и наблюдать, что все как-то само собой рассосется, я тоже не могу», — возразил Эмир. Еще раз окинул внимательным взглядом просторную и основательно захламленную лабораторию друга. «Ты точно все захватил?» «Абсолютно все, что может понадобиться для любых проверок на магию». Верьян деловито похлопал по крышке сундучка. «Ну и на тот случай, если ты попросту параноик. И надо не на магию эту Амелисандру проверять, а наоборот, от магического воздействия лечить. Ты, кстати, вообще должен возвести спасительницу Мильту в звание героини, а не подозревать во всем подряд». «Ладно, ладно, не смотри на меня так. Я и сам вижу, как у кое-кого немного помутнение разума. Или не немного». Эмир даже спорить не стал. Самому уже надоел этот хаос в мыслях и ощущениях, созданный Амелией. Но ведь то, что она сегодня даже не мелькнула нигде, было еще одной косвенной уликой. Или просто ему настолько хотелось поскорее ее найти, что готов был уцепиться за любые абсурдные предположения. «Ладно, едем». Первым открыл скрипучую дверь, ведущую на винтовую лестницу. «Едем, едем», — поддакнул Верьян, подхватив сундучок под мышку. «Тебя на адекватность проверять. То есть, прости, прости, ее на магию. Малости говорился». Анна. Почему именно тогда, когда тебе больше всего хочется лежать милым, ленивым тюленчиком, обязательно нужно носиться и что-то срочно-срочно делать? Впрочем, в моей ситуации в любом случае спокойно бы отлежаться не удалось. Мильта всерьез вознамерилась проводить со мной воспитательные беседы, раз я такая глупая и не понимаю элементарных вещей, чтобы в другой судьбоносный раз я уже не стала бы мешать ее неизбежному счастью. Благо, сейчас ей было не до этого. Презрев свои обиды, пусть и на время, принцесса караулила в коридоре, чтобы успеть заранее меня предупредить. А я металась по комнате из угла в угол, создавая прочную магическую сеть. Все-таки замаскировать магию магией так, чтобы эту маскировку тоже за магию не приняли — та еще задача. И хотя я приняла все меры, большей частью надеялась только на удачу. И что целитель местный не такой уж опытный. И что маскировка достаточно скроет сама себя. И что в кои-то веки солнцедержащая вспомнит, что она у меня тут вроде на правах почти что крестной феи, и хоть как-то поможет. Да только что-то раньше приходилось полагаться исключительно на себя. В общем, к тому моменту, как в мою спальню заявился Эмир, я вымоталась окончательно. Лежала на постели с таким скорбным видом, что любой бы сердобольный работодатель отправил бы меня в долгий отпуск в жаркие страны. Но, во-первых, Эмир явно и слыхом не слыхивал про сердобольность, а во-вторых, смотрел таким прокурорским взглядом, словно это я Мильту утащить сегодня пыталась, а не неведомый злыдень. Сама Мильта, конечно, успела примчаться в мою комнату заранее и теперь сидела в кресле с угрюмым видом мыши, обиженной и на крупу, и на котов, и на общую несправедливость жизни. И никак не отреагировала ни на появление старшего брата, ни уж тем более на целителя. А последний, кстати, был очень даже примечательный. Я-то представляла себе сгорбленного старичка, засыпающего на ходу и что-то невнятно бормочущего. Но нет. Вместо него Эмир привел своего ровесника, статного блондина в строгом темно-синем костюме. Вроде и для аристократа сойдет, но в то же время все равно напоминает эдакую униформу. «Леди?» Блондин с улыбкой мне кивнул, еще шире улыбнулся Мильте. «Ваше высочество, прекрасно выглядите. Как поживаете?» «Хоба! А мне кажется, или как-то уж очень странно он на Мильту поглядывает». «Как я могу поживать, Верьян?» Сердито фыркнула она, скрестив руки на груди. «Если мне жить осталось лишь до конца месяца. Конечно, сегодня все могло измениться». Мстительный взгляд в мою сторону. «Но не изменилось». «Как ваше самочувствие, Мелисандра?» Эмир на возмущённое пыхтение сестры даже внимания не обратил. И вроде спросил у меня вполне нейтрально, но так и чудилось, что подобным тоном только «молилась ли ты на ночь рычать сквозь зубы?» «Спасибо, все хорошо», — самым честным видом ответила я. «И я очень признательна вам за заботу, но, право слово, в целителе нет никакой нужды. У меня просто слегка нервное потрясение от всех этих переживаний. Все же не каждый день подобное происходит». «А мне показалось, вы вполне резво отреагировали», — как бы, между прочим, возразил принц и с нажимом добавил. «Да ненормального резво». «Конечно. Все ведь послушницы в монастыре обязательно тренируются на случай похищения принцесс санок, лыж, коньков и всех видов гужевого транспорта». Не удержалась я. И тут же чуть язык себе не прикусила. «Нет, неспроста Эмир так довольно улыбнулся. Чему ты радуешься, коварный интриган? Что вообще задумал?» «Так, ладно. Спокойно. Язык мой, враг мой. А от легкой накатывающей паники я вообще начинаю молоть все подряд. Лучше просто лишний раз промолчать». Но я тут же добавила вполне смиренно. «Что вообще вас удивляет, ваше высочество? Любая послушница должна уметь постоять за себя. И да, нас этому учат». «Да ничего подобного». Но Эмир, хоть и наверняка усомнился в моем честнейшем вранье, продолжать тему не стал. Кивнул с любопытством наблюдающему за нами Верьяну. «Приступай». Эмир. Верьян принялся за дело со всей основательностью, серьезностью и опытностью. Вот если бы еще при этом не рисовался перед Мильтой, было бы идеально. Но, увы, наверняка друг и сам за собой не замечал, что не просто так расхаживает по комнате с важным видом величайшего мага всех времен и народов. Впрочем, Мильта очень даже заинтересовалась. Даже дальше дуться забыла, с любопытством следила, как Верьян достает из своего заветного сундучка тот или иной флакон и испаряющимися каплями зелий чертит воздушные руны по периметру спальни. А Мелисандра тоже следила. Но не с любопытством, а очень даже придирчиво. Но хотя бы на эти несколько минут повисло молчание, правда, весьма напряженное. Или просто сам был настолько напряжен, что, казалось, даже воздух вокруг звенит. Ответа не находилось. Зато находились вопросы. Ну, предположим, Амелия примерно такого же роста, как и Мелисандра. Это сходится. Фигура. Уже сложнее. Как тут у послушницы в таком балахоне разглядишь ее фигуру? Даже лежа девушка больше похожа на бесформенное нечто. Так, дальше. Лицо, волосы — это все можно сменить иллюзией. А вот характер... Только достаточно ли он знает и одну, и другую, чтобы говорить о схожих чертах? Язвительность — все же черта не настолько уникальная, чтобы быть однозначной уликой. И прямо в такт его мыслям Амелисандра все же не выдержала. «Простите, а вы уверены, что это целительские практики? Больше похоже на попытку изгнать отсюда злобных духов?» «Почти. Злобных духов маскировки», — Эмир мрачно усмехнулся. «А вы разбираетесь в магии?» Вскользь поинтересовался Верьян, попутно роясь в своем сундучке и не поднимая головы. «Не особо. Но с целительством раньше сталкивалась не раз. Конечно, я понимаю, что в Алердане все не как у людей, все по-особенному, но со стороны выглядит это странно». «Мы же не используем магию напрямую», — охотно пояснил Верьян, выудив из сундучка угольно-черную, чуть оплавленную свечу. «Но всевозможные ритуалы, особенные артефакты. Почему нет?» Аккуратно зажег фитиль. Тот тут же принялся чадить. «А это хорошо или плохо?» Мильта даже с кресла соскочила, подбежала поближе, рассматривая свечу. «Ну, что она так задымила? Ой, а пахнет травками. Можно я подержу?» И, не дожидаясь ответа, выхватила свечу из рук Верьяна и с громогласным «Ай, горячая!» выронила на пол. По ковру тут же расползлось черное пятно, свеча погасла и закатилась под кровать, с которой донеслось весьма философское «Нет, все-таки оригинальные у вас методы лечения». И в этот момент явно себя очень глупо чувствовали все в этой комнате. За исключением Мелисандры, похоже. Мильта причитала, что она все испортила, но она нечаянно. Верьян сбивчиво уверял, что ничего она не испортила и вообще испортить не может, только уверения эти доносились уже из-под кровати, где он активно искал ритуальную свечу. А сам Эмир? Понятное дело, едва свеча зачадила, стало ясно, что нет здесь магии. Вообще нет. Да, конечно, оставался ничтожный вариант, что Амелия — настолько одаренный маг, что ее способность к иллюзиям может одолеть даже могущество ритуала обнаружения. Но ведь это практически невероятно. И все подозрения теперь казались глупыми. А ведь, по сути, просто схватился за эту зацепку, надеясь, что все может быть настолько просто. А нет, все непросто. Уже когда вышли из спальни, почти у самой лестницы в конце коридора, Эмир все же уточнил у друга. «Какова вообще вероятность, что это настолько сильная маскировка?» Верьян наградил его выразительным взглядом. «Может, все же и вправду вызвать целителя, а? Только уже для тебя. Явно надо». «Слушай, я серьезно. «Так и я серьезно. Сам же понимаешь, чтобы обойти ритуал обнаружения, это кто-нибудь из богов должен был вмешаться и все нарушить. Вот сам мне и скажи, какова вероятность такого? Какова вероятность, что твоя неуловимая Амелия обладает частичкой силы божества?» «Да знаю я, знаю». Прикрыв глаза, Эмир устало потер переносицу. «Но мне уже кажется, что я окончательно запутался». «А я тебе когда-то говорил, что все равно в жизни однажды настанет нечто, что ты уже не сможешь контролировать». Верьян похлопал его по плечу. Развивать эту тему совсем не хотелось. «Сам как?» «Как-как?» Друг пожал плечами и сразу отвел взгляд. «Дурак я, что уж тут. Думал, что будет проще держаться подальше, а сейчас вот понял, что эти дни — последняя возможность хотя бы просто видеть ее. Я и так столько времени упустил в надежде, что если не встречаться, все само пройдет. Больше упускать не хочу». Все-таки встретился глазами с Эмиром, печально усмехнулся. «Так что ладно, сдаюсь. Можете снова включать меня в список гостей на все мероприятия. Что там, кстати, дальше?» «Завтра таинство ночи». Сам только сейчас вспомнил об этом. «Круг приглашенных небольшой, но, естественно, ты свое приглашение получишь». «Оу!» Верьян цокнул языком. «Думаешь, твоя Амелия явится?» «Я вообще ее действия предсказать не могу. Она же ходячий хаос». Эмир поморщился. «И я не собираюсь просто ждать, когда она соизволит снова показаться на глаза. Так что давай сюда зелье, как обещал». Верьян с демонстративным укором покачал головой. «Спаивать зельем правдивость родную тетушку? Как это подло!» Но сундучок открыл и флакон из темного стекла вручил. И уже без иронии добавил. «На магов действует безотказно. Так что хотя бы это точно сработает. Хотя, может, не так все в этом пророчестве и серьезно. Все же ваша тетя любит лишний раз поднять шумиху на пустом месте». «Вот сегодня же и узнаю». Эмир спрятал флакон с зельем в карман. «А то сама она мне, может, все расскажет лишь тогда, когда уже будет слишком поздно». «Анна». «Вот видишь?» Выдала Мильта, прильнув ухом к двери, но, похоже, там слушать можно было только звук отдаляющихся шагов. «Все обошлось. А все потому, что я вовремя вмешалась». И снова сверкающий взгляд на меня. «Объяснить тебе разницу между вмешаться вовремя и не вовремя?» «Да-да. Я и так уже в курсе, что сегодня тебе всю жизнь испортила». Рассеянно пробормотала я, садясь на кровати. Голова гудела, но больше от нарастающей тревожности, чем от слабости. Это же был ритуал обнаружения. Мы такой в университете проходили, и он хоть как должен был выдать даже высшего уровня маскировочные чары. Но не выдал. Словно магии тут и вовсе не было. Хотя сама я прекрасно продолжала ее чувствовать. Так что же тогда произошло? Нет, серьезно, такое впечатление, что сама солнцедержащая дала на минуту солнце кому другому подержать. Свесилась с тучки и тут ручкой помахала, ритуал нарушая. Неужели мое занудное нытье окончательно ее достало, и она все-таки решила помочь? Но тут тревожит даже не вмешательство богини. Тревожит Эмир. «Он же почти догадался», — вырвалось само собой. Все еще ворчавшая Мильта резко замолчала. Похоже, без пояснений поняла, о чем я. «Да ну, нет». Я перевела на нее растерянный взгляд. «Мильта, это же был ритуал обнаружения здесь магии. Не воздействие на меня, а выявление именно моей силы. То-то Эмир так довольно улыбался. Но как он вообще мог сопоставить меня такую и меня настоящую? Блин, почему у тебя нет брата поглупее?» «Был бы Эмир глупее, он бы, может, не так тебе нравился». «Он мне не нравится», — даже слишком резко возразила я. «И чем дальше, тем больше. Нормальный мужчина выдал бы конкретные требования, а у Эмира все какие-то мутные мотивы». У Мильты вырвался нервный смешок. «Ты думаешь, это только с тобой так? Да я всю жизнь живу с тем, что мои собственные родные вечно что-то не договаривают. Шушукаются между собой, дела вселенские решают, а я как будто недостойна даже знать. Меня попросту не воспринимают всерьез. А так хочется доказать, что я тоже чего-то стою. Ты даже не представляешь». Но тут же враз поникла. «Только, похоже, единственное, что мне предстоит сделать великого, это провести остаток жизни в монастыре». «Еще не все потеряно». Хоть я себе и обещала не давать Мильте ложных надежд, но промолчать не смогла. Но про кулон добавить не успела, она сама воспрянула духом. «А ведь верно! Мой мужчина судьбы обязательно еще объявится! Обязательно! И в следующий раз нам точно никто не помешает!» «Ну да, ну да. Сначала надо разобраться, что там за индивид такой, а после уже кидаться в омут с головой». Но я не стала свои мысли озвучивать. Спорить с Мильтой все равно бесполезно. Тут только если жизнь сама научит. Мильта ушла еще час назад, чтобы я в тишине и спокойствии ознакомилась с оставленными ею книгами. Но книги в несколько заходов переехали на стол у окна, где были благополучно забыты. При всей моей любви к чтению, если бы я что сейчас и хотела прочесть, так это мысли Эмира. А ведь как я прокололась. Зачем сказала, что я из Мирданского монастыря? Если бы в том письме от отца Хагера об этом факте моей биографии упомянули, то Эмир уже бы не сомневался, а точно бы меня вычислил. Говорят, для правдивого вранья надо все-таки вклинивать в него крупицы правды. Но в моем случае это сыграло против меня же. Я сама не понимала, почему так боюсь разоблачения. Но вот что Эмир сделает. Прикажет меня казнить за обман и противозаконное применение магии? Отошлет в магических кандалах в подарок Хагеру? Вся ведь проблема в том, что я абсолютно не понимаю мотивов Алерданского принца. Но как их выяснить, если он сам не говорит? Все эти мысли совершенно не давали покоя. Настолько, что даже окружающие стены начали на меня давить. Пойду в летний сад. Сяду там на травке под какой-нибудь местной растительностью, и если кто докопается, скажу, что силы так восстанавливаю после героического спасения принцессы. А все-таки так приятно было, когда Эмир нес меня на руках. Эх. По дороге по дворцовым галереям мне встретилась лишь парочка подвыпивших лакеев, которые пытались найти лестницу, причем не факт, что их не леди Сибилла подпоила. И, конечно, стражники подвое маршировали то тут, то там, брецая доспехами, как жестяные бочки, наполненные пустыми консервными банками. Я старалась лишний раз не привлекать внимания. Хотя одеяние послушницы, да и серая внешность и так способствовали идеальному растворению в пейзаже. И до летнего сада я добралась преспокойно и даже уже почти преисполнившись философского настроя. Но прямо у арочного входа в буйство лета посреди зимы притаились двое. Хотя ладно, они не таились, просто как раз стояли в тени, подальше от магических светильников. Я едва успела затормозить и бесшумно спрятаться за углом коридора, прежде чем принцы меня заметили. «Ты серьезно?» Что-то в голосе Эмера зашкаливало мрачность. «Стал бы я таким шутить». А вот Савер нервничал, даже, кажется, что-то быстро в руках перебирал, вроде чёток. «Я сегодня своими глазами видел. Вестник. Вестник появился». Голос принца дрогнул. «Всё, как и описано. Мне точно не привиделось. Слишком темный силуэт, неестественно темный. «Погодите. Не одно и то же ли мы с Савером видели?» «Этого только не хватало». Эмер еще и выругался вдобавок, но уже сквозь зубы. «Но у нас же все под контролем», — не слишком-то уверенно уточнил старший принц. «Все естественно. Но ты сам его не видел. Просто я решил, что ты настолько не в духе именно потому, что тоже успел заметить вестника. Вот я и не спешил тебе сообщать». «Нет, мне он на глаза не попадался. А настроение дурное. С тетушкой снова попытался поговорить. Но то ли она много выпила вина, то ли мало зелья. В общем, удалось узнать совсем немного. Только и этого немного хватило, чтобы испортить настроение». «И? Что там с проклятием?» «Я не знаю, насколько можно верить ее словам. Все равно есть вероятность, что до этого выпитое вино сбило действие зелья. Но она хотя бы объяснила, почему именно проклятие. Якобы это проклятие мне богами подарено. Но малейший мой неверный шаг, и дар обернется против меня. Причем тетя сказала, что я лишусь самого для себя дорогого. А вместе с этим потеряю вообще все. И это станет концом не только для меня, но и для всего нашего рода, и даже Алердана». «Звучит не очень». Судя по интонации, Савер поежился. «Как я с тобой согласна, Савер. Даже мне, вообще ничего не понимающей, не по себе стало». «Повторюсь, не факт, что все сказанное правдиво. Но еще она сказала, что нарочно не говорит всего пророчества целиком, ведь это может повлиять на мои решения и действия не в лучшую сторону. Свыше велено, чтобы я справлялся сам, без подсказок. Так что, если все провалю, то это будет исключительно по моей вине». И если до этого голос Эмера звучал спокойно, то добавил он прямо в сердцах: «Только теперь я понимаю еще меньше, чем раньше. Если столь многое на кону, как тут не ошибиться? Как принимать решение в полной неопределенности? И то, что уже появился вестник, явно звено этой же цепи». «Хм, интересно, о чем вообще речь? Пусть я не так уж хорошо знаю Эмера, но по нему сразу же видно, что он не боится ответственности, не боится опасности. Он способен стойко и невозмутимо принимать удары судьбы и еще и парировать их троекратно. В нем же явственно чувствуется эта несгибаемая сила. Так что же так злит его сейчас? Какое-то туманное предсказание их веселой тети — это ясно. Но что за вестник? Что такого на кону, что Эмер может все потерять?» Вряд ли Эмер ждал какого-то конкретного ответа. Скорее, это были просто мысли вслух. Но Савер все же произнес: «Я согласен. Действовать вслепую — это неоправданный риск. Но в какие бы игры ни играли боги, тут словно бы ставка именно на то, что ты все равно поступишь правильно. Может, и ключ именно в том, чтобы действовать так, словно и нет никакого зловещего пророчества. Будем просто стараться контролировать ситуацию. Контролировать от и до. Эмер, столько поколений наших предков как-то справились, так неужели мы не справимся? Кстати, может, стоит сказать отцу?» «Нет». Эмер был непоколебим. «Ни в коем случае. Сам же видишь, как он стремится отойти от дел. Он, даже если бы хотел, все равно даже советом нам не поможет. Только больше паники разведет, ты же его знаешь. Сами справимся». Савер что-то ответил, но я уже не расслышала. Братья скрылись подаркой входа в сад и направились вглубь по дорожке. Я, само собой, за ними не пошла. В полнейшей задумчивости поспешила обратно в свою спальню. «Вот скажи, солнцедержащая, случайно ли я здесь оказалась? Или это именно ты надоумила леди Ливию посоветовать мне сбежать в Алердан? И ты нарочно вела меня сюда, чтобы я сыграла здесь некую отведенную мне роль? Но, согласись, глупо меня к чему-то усиленно целый год готовить, еще и снаряжать исполняющим желание артефактом, но при этом совершенно не объяснить, что именно от меня вы ждете. Ответа, естественно, не последовало. Но, может, Эмир и прав, и богам зачем-то надо, чтобы мы действовали вслепую. Или им все же не надо, но они почему-то вынуждены оставить нам эту свободу действий. Ай, слишком много вопросов без ответов. Ничего, завтра будет новый день. Новые планы по воровству моего кулона. Новые попытки объяснить Мильте, что мужчины судьбы — это не всегда хорошо. И больше никаких проколов. Язык за зубами — примерное поведение. Эмир и так чуть не догадался. Малейший мой промах, и я пропала. А пока я не знаю, что именно у принца на уме, пока я не верну кулон, раскрываться никак нельзя. Так что, Эмир, еще посмотрим, кто кого переиграет.